Государственная Дума должна была возобновить свою сессию в начале февраля. Ко дню ее открытия ожидали выступлений, главным образом опасались рабочих. Кажется, 10 февраля появилось открытое письмо Милюкова к рабочим Петрограда. Письмо Милюкова было вызвано призывами оборонческих групп, прежде всего меньшевиков-оборонцев, к демонстрациям в день возобновления работы Государственной Думы. Рабочие Петрограда не откликнулись на эти призывы, зато они вызвали большой переполох в рядах либеральной оппозиции, и она устами Милюкова обратилась к рабочим с призывом не поддерживать оборонцев. Письмо было опубликовано 10 февраля 1917 года в газете «Речь». Правительство же со своей стороны в ответ на агитацию оборонцев к демонстрациям ответило угрозами. Так командующий войсками Петроградского военного округа генерал-лейтенант Хабалов издал приказ, в котором говорилось: «Рабочие Петрограда, на некоторых заводах столицы рабочие призываются к забастовке в день открытия Государственной Думы с тем, чтобы скопом пойти к Таврическому дворцу для предъявления политических требований. Тот, кто бастует теперь, изменяет своему отечеству, предает своих братьев, находящихся в окопах. Тем же, кто останется глух к моему обращению, я напоминаю, что Петроград находится на военном положении и что всякая попытка насилия и сопротивления законной власти будет немедленно прекращена силой оружия». В этот день, а может быть днем раньше или позже, появился приказ генерала Хабалова, градоначальника Петрограда. Странным образом оба эти документа оказались не так далеко один от другого. Аргументация местами совпадала: во имя Родины. И оба они, лидер оппозиции и градоначальник, требовали от рабочих сохранения спокойствия. Но, по-видимому, тут было нечто более глубокое, чем то, что могло зависеть от коллективной воли рабочих или даже индивидуальных замыслов их вожаков. Что-то подточенное падало, и то, что падало, чувствовало сильнее подточенность и неизбежность падения, чем те рабочие, которые должны были быть последним порывом ветра, свалившим 300-летнее дерево. Милюков и Хабалов махали на них руками, приказывая ноли тангере, очевидно чувствуя, что они могут свалить власть, хотя, по-видимому, сами рабочие были менее уверены в своих силах. Ноли тангере — не трогать, не прикасаться, латинский. К этому времени относится совещание, о котором поведал впоследствии Соколов, человек, не то меньшевик, не то большевик, но поведал при такой обстановке, что ему не имело смысла искажать истину. Слышал я это лично. Соколов сказал следующее. Перед тем, как должна была собраться Государственная Дума, произошло совещание революционных организаций Петрограда, как рабочих, так и солдатских. Представители рабочих предложили организовать уличные демонстрации. Солдатские же представители ответили: «Для чего вы нас зовете? Если для революции, то мы выйдем на улицу, если для манифестации, то не выйдем. Потому что вы, рабочие, после уличных манифестаций можете вернуться к себе на фабрике, а мы, солдаты, не можем, нас будут расстреливать». Представители рабочих признали эти соображения правильными и заявили, что для революции они не готовы. Они, революционеры, не были готовы, но она, революция, была готова. Ибо революция только наполовину создается из революционного напора революционеров. Другая ее половина, а может быть три четверти, состоит в ощущении властью своего собственного бессилия. У нас у многих это ощущение было вполне, ибо все в России делалось по приказу его императорского величества. Это был электрический ток, приводящий в жизнь все провода. И именно этот ток обессиливался и замирал, уничтоженный безволием. На почве этого последнего выросло три грозных болезни — Распутин, Штюрмер и Милюков. Последний мог организовать оппозицию Государственной Думы. Думы четвертого созыва, законопослушной и монархической, только благодаря «конкурс бьен-велан» двух первых, благосклонному содействию, французский. Государственная Дума считала своим долгом для спасения армии России явно бороться со Штюрмером и тайно с Распутиным. Результат: Штюрмер ушел, Распутин убит. Но вместе с тем разрушен основной нерв России. сознание необходимости повиноваться указу его императорского величества. Соколов Николай Дмитриевич, социал-демократ, меньшевик-оборонец, адвокат по политическим делам. Активный участник февральской революции, один из авторов приказа номер один Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов, председатель комиссии Совета по разработке. Это ощущение близости революции было так страшно, что кадеты в последнюю минуту стали как-то мягче. Перед открытием Думы по обыкновению составляли формулу перехода. Написать ее сначала поручили мне. Я написал сразу, так сказать, не исправляя, и было это не столько формула перехода, сколько вылилось на бумагу то, что я чувствовал. Это было стенание на тему «До чего мы дошли». И помню, была такая фраза: «В то время как акты террора совершаются принцами императорской крови», заключение было, что потребуются героические усилия, чтобы спасти страну. Формула показалась всем слишком резкой, Милюков сказал, что она написана прекрасно, но признал наравне с другими, что в настоящую минуту такая формула нежелательна. Я, разумеется, не настаивал. Приняли формулу Милюкова, более скромную. Дума открылась сравнительно спокойно, но при очень скромном внутреннем самочувствии всех. Затем центр тяжести перешел в бюджетную комиссию. Там шел вопрос о хлебе. Я не помню хорошенько, в чем было дело, но помню, что сильно насиловали наши убеждения. Если не ошибаюсь, вопрос шел о твердых ценах. Мы считали твердые цены источником расстройства государства. Это вообще была киевская точка зрения, которую с особенным упорством отстаивал Савенко. Савенко, сотрудник киевлянина, депутат 4-й Государственной Думы от Киева, лидер фракции националистов. О том, как Киев боролся спокон веков с социалистическими замашками, будет когда-нибудь, надеюсь, отмечено. Но в данном случае мы, в конце концов, должны были уступить, чтобы не расстраивать блока и не уменьшать поступательные силы решения, которое было бы все равно принято. Я помню, употребил тогда такое сравнение. Если человек хочет прыгнуть в пропасть, надо всеми силами удерживать его. Но если ясно, что он все равно прыгнет, надо подтолкнуть его, потому что, может быть, в этом случае он допрыгнет до другого края. Это было, быть может, последнее заседание Государственной Думы. Шел все тот же вопрос о хлебе. На этом деле блок раскололся. Правая сторона поддерживала правительство, считая его план разверстки правильным. Левое крыло, очевидно полагая, что не может быть ничего доброго из Назарета, отвергало предложение правительства. Милюков сказал речь против, Шульгин за, товарищ министр Риттих говорил убедительно, горячо, только очень нервно, слишком нервно. Он умолял не губить дело. С внешней стороны было все как всегда, но на самом деле было иначе. Тревога и грусть были разлиты в воздухе. Во время речи Милюкова, возражений Шульгина и убеждений Риттиха, и во время других речей чувствовалось, что все это не нужно, запоздало, неважно. Из-за белых колонн зала выглядывала безнадежность. Она шептала: «К чему? Зачем? Не все ли равно?» В кулуарах Думы говорили в этот день, что Риттих, после речи, придя к себе в павильон министров, разрыдался. 26 февраля. В этот день утром неожиданно ко мне пришел Петр Бернгардович Струве. Он был взволнованный, полубольной, но предложил мне двигаться к Маклакову. «У Василия Алексеевича мы узнаем, и Дума рядом». Струве, Петр Бернгардович, 1870-1944, философ, экономист, историк, публицист, приват-доцент, теоретик легального марксизма, автор манифеста Первого съезда РСДРП в 1898 году, участник Лондонского конгресса Второго интернационала. В 1900 году перешел на либеральные позиции и редактировал заграничный печатный орган либералов «Освобождение», член ЦК партии кадетов, один из авторов сборника «Вехи». В годы Гражданской войны входил в состав белогвардейских правительств при генералах Деникине и Врангеле. В эмиграции продолжал политическую деятельность, редактировал в Софии журнал «Русская мысль», входил в различные антисоветские организации. В воздухе уже была разлита такая степень тревоги, что невозможно было сидеть дома. Надо было быть там. Это я чувствовал и раньше, и в особенности почувствовал, когда пришел Петр Бернгардович. Мы пошли, был морозный день, ясный, ни одного трамвая, трамвай из стали, и ни одного извозчика. Нам надо было идти пешком к Таврическому дворцу, это верст 5. Петр Бернгардович еле шел, я вел его под руку. На улицах было совершенно спокойно, но очень пусто, и это было спокойствие неприятное. Ибо мы отлично знали, от чего стали трамваи, от чего нет извозчиков. Вот уже 3 дня в Петрограде не стало хлеба. И этот светлый день был затишьем перед бурей, которая где-то пряталась за этими удивительными мостами и дворцами, таилась и накоплялась. Накоплялась не то на Невском, невидимом отсюда, не то вон там, на Выборгской стороне, около Финляндского вокзала. Нева была особенно красива в этот день. Мы остановились передохнуть, опершись на парапет Троицкого моста. Рассвеченная солнцем перспектива набережной говорила о том, что сделано, но от этого становилось только жутче, потому что, законченная в своей красоте, она ничего не могла ответить на вопрос, что сделается. Василий Алексеевич спешил, его вызывали к Покровскому. Покровский, министр иностранных дел, разумный и честный, был человек наиболее приемлемый для думских сфер. Маклаков же был самый умеренный из кадетов и самый умный. Он наиболее приемлем для правительственных сфер. Вместе с тем он не был патриотом прогрессивного блока вследствие своей всегдашней оппозиции Милюкову. Маклаков был тот человек, который мог стать связующим звеном между Думой и правительством. Его приглашение к Покровскому могло обозначать многое. В ожидании его возвращения мы пошли в Таврический дворец. В комнате номер 11, как всегда, заседал блок, вернее, бюро прогрессивного блока. Председателем был Шедловский Сергей Илеодорович, от кадет Милюков и Шангарев, прогрессисты, в это время уже ушли от левых октябристов Шедловский, от октябристов Земцев граф Капнист, маленький, то есть Дмитрий Павлович, а от центра, кажется, Владимир Львов, от национал-прогрессистов, половцев второй и я. Хотя окна большие, но в 3 часа уже темно. За столом, крытым зеленым бархатом, мы сидели при свете настольных ламп с темными абажурами. Сколько раз уже так сидели? Я не помню, что обсуждалось. Но я чувствовал, что делается что-то не то. Я много раз уже это чувствовал. Мы все критиковали власть, но совершенно неясно было, что мы будем отвечать, если нас спросят, но хорошо. «La critique est assez». Критиковать удобно, французский. Довольно критики. Теперь пожалуйте сами. Итак, что надо делать? Мы имели великую хартию блока, в которой значилось, что необходимо произвести некоторые реформы. Но все это совершенно не затрагивало центрального вопроса, что надо сделать, чтобы лучше вести войну. Я неоднократно с самого основания блока добивался ясной практической программы. Сам я ее придумать не мог, а потому пытал своих друзей слева, но они отделывались от меня разными способами. А когда я бывал слишком настойчив, отвечали, что практическая программа состоит в том, чтобы добиться власти, облеченной народным доверием. Ибо эти люди будут толковыми и знающими и поведут дело. Дать же какой-нибудь рецепт для практического управления невозможно. Залог хорошего управления — достойные министры. Это и на Западе так делается. Тогда я стал добиваться, кто эти достойные министры. Мне отвечали, что пока об этом неудобно говорить, что выйдут всякие интриги и сплетни, и что это надо решать тогда, когда вопрос станет, так сказать, вплотную. Но сегодня мне казалось, что вопрос уже стал вплотную. Явственно чувствовалась растерянность правительства. Нас еще не спрашивали кто, но чувствовалось, что каждую минуту могут спросить. Между тем, были ли мы готовы? Знали ли мы хотя бы между собой кто? Ни малейшим образом. Поэтому я сделал следующее предложение приблизительно в таких словах. Хотя это может показаться неловким, неудобным и так далее, но наступило время, когда с этим нельзя считаться. На нас лежит слишком большая ответственность. Мы вот уже полтора года твердим, что правительство никуда не годно. А что, если станется по слову нашему? Если с нами, наконец, согласятся и скажут, давайте ваших людей. Разве мы готовы? Разве мы можем назвать, не отделываясь общей формулой, людей доверием общества облеченных, конкретных, живых людей? Я полагаю, что нам необходимо теперь уже, что это своевременно сейчас, составить для себя, для бюро блока, список имен, то есть людей, которые могли бы быть правительством. Последовала некоторая пауза. Я видел, что все почувствовали себя неудобно, слово попросил Шингарев и выразил, очевидно, мнение всех, что пока это еще невозможно. Я настаивал, утверждая, что время уже пришло, но ничего не вышло, никто меня не поддержал и списка не составили. Всем было неловко, и мне тоже. Таковы мы, русские политики. Переворачивая власть, мы не имели смелости, или, вернее, спасительной трусости подумать о зияющей пустоте. Бессилие, свое и чужое, снова взглянуло мне в глаза насмешливо и жутко. По окончании заседания мы вышли в Екатерининский зал. В дверях я столкнулся с Маклаковым. Мы шли вместе, разговаривая о том, что с Покровским ничего особенного не вышло. В это время в другом конце зала показался Керенский. Он по обыкновению куда-то мчался, наклонив голову и неистово размахивая руками. За ним, догоняя, старался Скобелев. Скобелев Матвей Иванович, 1885-1938 годы, один из лидеров меньшевиков, депутат 4-й Государственной Думы. Во время Первой мировой войны оборонец, активный участник февральской революции, заместитель председателя Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов, заместитель председателя ВЦИК первого созыва. 6 мая 1917 года вошел в состав Временного правительства, став министром труда. Во время заговора Корнилова в августе 1917 года вышел из правительства. После Октябрьской революции отошел от меньшевизма, находился на советской работе, в 1922 году вступил в члены РКПБ. Керенский вдруг увидел нас и, круто изменив направление, пошел к нам, протянув вперед худую руку для выразительности. «Ну что же, господа, блок? Надо что-то делать, ведь положение-то плохо. Вы собираетесь что-нибудь сделать?» Он говорил громко, подходя. Мы сошлись на середине зала. Кажется, до этого дня я не был официально знаком с Керенским. По крайней мере, я никогда с ним не разговаривал. Мы все же были в слишком далеких и враждебных лагерях, поэтому для меня этот его налет был неожиданным, но я решил им воспользоваться. Но если вы так спрашиваете, то позвольте в свою очередь спросить вас, по вашему мнению, что нужно, что вас удовлетворило бы? На изброжденном лице Керенского промелькнуло вдруг веселое, почти мальчишеское выражение. Что? Да в сущности немного. Важно одно, чтобы власть перешла в другие руки. Чьи? — спросил Маклаков. Это безразлично. Только не бюрократически. Почему не бюрократически? — возразил Маклаков. Я именно думаю, что бюрократические, только в другие толковее и чище, словом, хороших бюрократов. А эти, облеченные доверием, ничего не сделают. Почему? Потому что мы ничего не понимаем в этом деле, техники не знаем, а учиться теперь некогда. Пустяки, вам дадут аппарат. Для чего же существуют все эти бюро и су-секретер? Канцелярии и помощники секретарей. Французский. Как вы не понимаете, вмешался Скобелев, обращаясь преимущественно ко мне, что вы имеете доверие народа. Он немножко заикался. «Ну, а еще что надо?» — спросил я Керенского. «Ну, еще там...» — он мальчишески, легкомысленный и весело махнул рукой. «Свобод немножко, ну, там печати, собрания и прочее такое. И это все?» «Все пока. Но спешите, спешите!» Он помчался за ним в Скобелев. «Куда спешить?» Я чувствовал их, моих товарищей по блоку и себя. Мы были рождены и воспитаны, чтобы под крылышком власти хвалить ее или порицать. Мы способны были в крайнем случае безболезненно пересесть с депутатских кресел на министерские скамьи, под условием, чтобы императорский караул охранял нас. Но перед возможным падением власти, перед бездонной пропастью этого обвала, у нас кружилась голова и немело сердце. Бессилие смотрело на меня из-за белых колонн Таврического дворца, и был этот взгляд презрителен до ужаса.